Миша встретил этот прилив радостно и расстегнул пуговицу рубашки навстречу ему. Весь шум голосов, все звуки, которыми гудел ресторан, все шаги, позвякивания и музыка, висящая фоном, сразу перестали мешать и отвлекать. Миша молча улыбнулся сам себе. Он взял круглый ломтик лимона с тарелки, положил его в рот и нажал на него зубами и языком. Он почувствовал сильную кислоту, которая заставила его скривиться и передернуться всем телом и мышцами. Но он обрадовался, что эта кислота была для него в этот момент самым сильным и ясным переживанием. И ничто его не отвлекало от этого ясного переживания. «А теперь подождем супчик и следующую выпьем под супчик», — объявил Степа. «Быстро пить не будем, Мишенька, а то покосит. А это не наш метод, старик». Миша прекрасно помнил, как ему когда-то давно открылась Москва, как город, который наполнен обычной жизнью. И как город, в котором можно просто жить, не ставя перед собой каких-то ежедневных, обязательных для исполнения сложных жизненных задач. Он помнил, как в Москве для него обнаружились простые жизненные объемы, которые всегда существовали для Миши в родном Архангельске и о которых в Москве он не подозревал. С самого приезда в Москву он всегда, каждый день, старался делать что-то, чтобы оправдать прежде всего перед самим собой свой приезд в столицу. Он не мог просто так прожить день жизни в Москве, как проживал множество дней там, у себя, на знакомой с рождения улице, среди родных людей и давних друзей. Он каждый день в Москве говорил себе о том, что он приехал в Москву зачем-то. А если и не говорил, то эта мысль никуда не исчезала и не отпускала. Все дома, мимо которых он шел или проезжал в Москве, все окна, все дворы, улицы и переулки были для Миши не жилищами, а пространствами для осуществления некого единого жизненного процесса. Это все были части Москвы, как целого и незыблемого монолита, где все подчинено какому-то общему, Мише до поры непонятному смыслу и замыслу. Он не мог представить тогда себе, что в Москве кто-то может просыпаться утром и просто проживать день до вечера, просто идти утром на работу, просто болеть, маяться от скуки, просто выгуливать собаку, просто идти в магазин, просто сидеть дома и не знать, куда бы пойти. За всеми фасадами, стенами и рядами бесчисленных московских окон для Миши не было известной ему жизни. Известная жизнь за стенами и окнами осталась в Архангельске. Он от нее решительно уехал и никак не ожидал найти ее в Москве. А еще он не ожидал того, что когда эта обычная и знакомая ему жизнь в Москве обнаружится, Миша обрадуется ей. Когда он приехал в Москву и вступил в студенческую жизнь, он жил в общежитии. Обстановка там была особенная и новая. Он бывал в гостях у друзей, бывал и в роскошных для него московских квартирах. Он бывал и на подмосковных дачах родителей своих сокурсников, и в загородных домах. Потом он поселился в квартире на Кутузовском, где сама обстановка была скорее литературная и книжная, со всеми буфетами, картинами и старинными фотографиями на стенах. Но ничто в таком устройстве московской жизни не напоминало ему о доме, о родном городе. Может быть, только запах кошек в некоторых подъездах. Даже старушки и тетушки, сидящие возле этих подъездов, в московских дворах были совсем не такие, как в его архангельских воспоминаниях. Только Юля в моменты усталости и одиночества примиряла его со столицей. При том, что Юля была для Миши самым столичным явлением. Таких, как она, в Архангельске он не знал. Хотя он часто думал, что Юля могла бы очень подружиться с его родителями. И на ночной рыбалке на Северной Двине Миша легко мог представить Юлю, сидящую с удочкой со своей вечной сигаретой. Все же Юля была для Миши очень-очень московским явлением. Но именно она открыла Мише, что в Москве есть та жизнь, которую он отлично знает, что Москва этой жизнью, в общем-то, и живет. Так случилось, что Юля однажды обратилась к Мише с просьбой. Это случалось редко, если не сказать никогда. Он тогда прожил у Юли на Кутузовском больше года. Юля впервые обратилась к нему с просьбой. Тогда Володя устроил ей какой-то очередной братский демарш, вот она и вынуждена была обратиться к Мише. «Выручай», — сказала она Мише утром, перед тем, как оба должны были разойтись из дома, каждый к себе на работу. «Только не отнекивайся, это просто необходимо». «Сегодня вечером у Лиды, моей сокурсницы, день рождения. Это единственный день, когда мы все, кто еще маленько дышит, собираемся у нее.